Глава 9. Апрель 641 года. Александрия. Последний раз коронованная особа посещала Александрию лет этак 250 назад. И крови тогда было столько, что хоть стены крась. Много было крови. Так много, что после каждого августейшего визита половину города приходилось заново отстраивать. Императоры Аврелиан и Диоклетиан были ребятами на редкость простыми. Что взять с бывших далматинских пастухов? Тем не менее, горожане, которые позабыли об этом за давностью лет, высыпали из домов и лавок, как только прошел слух, что княжеский драмон встал на якорь в большом порту. Толпы шумных и крикливых, как обезьяны, греков и египтян запрудили все улицы, что шли от дворца префекта. Ведь именно туда поедет великий князь Самослав, новый повелитель этой древней земли. Горожане оказались разочарованы. Вместо тысяч схолариев в алых плащах и с золотыми цепями на шее, вместо толп разряженных сенаторов и евнухов, государя сопровождала только полусотня гвардии и несколько неброско по рамейским меркам одетых бояр. Даже архиепископ Григорий Братиславский, которому подали крытую повозку, вовсе не напоминал патриарха Кира и благословлял народ налево и направо. Воины-свиты на схолариев были не похожи вовсе. Они скорее походили на диких туров, притворяющихся людьми. И выражение их лиц напоминало горожанам Тугу и Вугу, любимых псов госпожи Елены, которых тут все боялись до колик. Любила госпожа, приехав с охоты, промчать по городу галопом в сопровождении своих псов. После определенных событий тут ее не то что ведьмой не рисковали называть, а и подумать о ней нелестно опасались. Любили в Александрии и ее мужа, и ее дядюшку. Вот и на нее теперь падали отблески народной любви. Скромный до неприличия кортеж проследовал от порта по улице Конопик прямо в царский квартал, где и стояли дворцы префекта Святослава и его дяди великого Логофета Стефана. Самослав украдкой поглядывал по сторонам. Да, Александрия похорошела. Множество сожженных домов разобрали, а на их месте возводили новые. Фасады на главных улицах оттерли от копоти и грязи, разбитые плиты мостовой заменили на новые и вымели начисто. Обычный восточный город стал теперь непривычно опрятным, потому что заброшенный на землю сор прилетало палкой по спине от стражников-нубийцев, которые несли свою службу с гордостью и усердием. Или, как не без оснований подозревали местные, они просто любили лупить своей палкой надменных александрийских горожан. Сам князь привел население в трепет и восторг, потому как выглядел суровым воином. А ведь именно так и должен выглядеть император в представлении каждого римлянина. Странное это было государство, где власть редко передавалась по наследству, а чаще захватывалась силой. Это общество только силу и признавало как источник закона и права. А раз так, то великий князь Самослав Александрийскую толпу покорил. Он не заискивал, не улыбался и не махал ей рукой. На его лице было написано: «Плевать я на всех вас хотел, а если захочу, то сотру ваш город с лица земли, а на его месте построю новый». Это выражение уверенной в себе мощи исторгло из глоток горожан восторженные крики. Им и нужен был такой государь, сильный и справедливый, ставящий превыше всего свой закон и карающий по нему одинаково и слабых, и сильных. По крайней мере, казнь десятка богатых ростовщиков александрийским плебсом именно так и расценивалась. Чернь любит, когда на ее глазах казнят богача. Так собственная убогая жизнь кажется горшечнику, грузчику или рыбаку не столь уж беспросветно тоскливой. — Ты не рад нам, брат? — Стефан раскинул руки в приветствии. — Ты так суров сегодня. Толпа успела тебя разозлить? Не обижайся на них. Они такие, какие есть. — Да какая там толпа? — отмахнулся князь. — Думал, от порта не доеду. На одних сухарях несколько дней. Брюхо сводит так, что чуть концы не отдал. Где тут сортир? — Грубая пища моряка, — понимающе покачал головой Стефан. — Это просто зло, которое придумали демоны ада в наказание за наши грехи. Я велю приготовить легкий суп из молодой курочки. Пальчики оближешь. — Отец! — Святослав с семейством стоял перед князем, склонив голову. — Иди ко мне. Князь обнял сына, расцеловал невестку и внука. И крошечную внучку он тоже подержал на руках, осторожно взяв ее у няньки. — Никша приехал? — спросил он. — Пока нет, — покачал головой Святослав. — Мы ждем его со дня на день. — Пойдем, брат. Стефан мягко освободил его из родственных объятий. — Пойдем, я покажу тебе твои покои. Тебе надо отдохнуть. Я так тебя понимаю. Когда мы плыли с Никшей в Йемен, я только и делал, что свешивался с борта. А сухой хлеб меня и вовсе чуть не прикончил. До сих пор вспоминаю его с содроганием. Отдых, легкий суп из нежной молодой курочки и полное воздержание от сухарей сотворили чудо. Самослав пришел в себя и уже на следующий день погрузился в местные дела. Несуразный, заставленный всякой всячиной дворец сына сильно удивил его, но он не подал виду. Лезть в чужую семью он не станет. Нравится им спотыкаться о вазы, статуи, лежащих в самых неожиданных местах собак, ну и на здоровье. Он ведь сам ему жену-степнячку сговорил. Никто его не заставлял. А где научится утонченным манерам девчонка, прожившая большую часть жизни в юрте? Годы в Братиславе не в счет. Они всего лишь обтесали юную дикарку, превратив в подобие настоящей госпожи. Разве она Мария, которая впитала вкус и манеры от множества поколений знатных предков? Княгиня стояла на голову выше всех женщин Словении. В этом факте не сомневался никто. «Иди сюда, малыш!» Самослав притянул к себе внука, который внешностью и повадками походил скорее на степняка, чем на Словена. По крайней мере, волосы у него были темно-русые, а глазки слегка раскосые в мать-болгарыню. Впрочем, мальчишка был живой, как ртуть, и хорош с собой необыкновенно, взяв все самое лучшее и от матери, и от отца. — Деда, дай! — протянул руки Александр и жадно вцепился в крошечный кинжал, изготовленный специально для него. Он вытащил из ножен тупой клинок, взмахнул им и пролепетал. — Я воин, как папка! Надо сказать, в речи Святослава и Юлдус все больше проскакивало греческих слов, а все общение за пределами дворца и вовсе шло только на нем. Греки учить славянскую речь считали ниже своего достоинства, а египтяне тем более. Им и греков хватало, которых они с высоты своей древности считали наглыми выскочками. Что уж тут говорить о каких-то славянах. Даже в армии общались на греческом, иначе воины просто не понимали друг друга. А легионы все больше и больше комплектовались сыновьями этой земли. Словене в основном служили десятниками и сотниками. Вот и маленький княжич рос в окружении разноязыкой родни, и его судьба — переключаться в разговоре с коптского на тюркский, а с тюркского на греческий и словенский. Пройдет всего одно поколение, и словене растворятся среди местных жителей и перейдут на их язык. Это Самославу было ясно как день. «Я тебе самого лучшего коня подарю», — заговорщицки прошептал князь. «Лучше, чем у мамы. Любишь коней?» «Люблю», — закивал мальчишка. «Меня мама на охоту брала. И тугу, и вугу брала. Мы с ней на антилоп охотились. Папка опять уехал, а нам скучно было». «Тогда жди», — обнял его князь. «Я тебе лук в подарок пришлю. Ты тоже охотиться будешь, как мама. Я не знал, что ты у меня уже такой большой вырос». «Деда!» Мальчишка обнял его в ответ. «Ты хороший. Люблю». «Надо же!» — подумал Самослав, осторожно прижав к себе его тельце и слушая стук крошечного сердечка. «Любит. Значит, не говорят здесь о нем плохого, и мать не настраивает против семьи. Иначе гнилой вкус интриг уже пропитал бы даже этого малыша. Дети очень тонко чувствуют это. Владимир и Ки тому пример». Самослав с сожалением отдал мальчишку Юлдуз и пошел в покое великого логофета Стефана. У них накопилось множество вопросов. И главный из них звучал так. «Где деньги?» «Провинция Августамника сильно от арабского набега пострадала, брат». Виновато понурил голову Стефан. «Мы все подати, что там собрали, пустили на восстановление каналов и домов. Из Пелузия больше 3000 человек выселили. Тоже деньги. На западной границе Святослав крепости восстанавливает. Если этого не сделать, то ливийцы набегами замучают». «Я так понимаю, что денег мне от вас не видать», — задумчиво пробарабанил по столу князь. «Я вам давал льготы, брат, и срок их истекает через 2 года. К этому времени я желаю вернуть то, что сюда вложено. А вложено, как ты понимаешь, немало». «Отец», — упрямо посмотрел на него Святослав, — «если эту землю только грабить, то мы не удержим ее. Сюда нет сухопутного пути, у нас под боком арабы. У нас на юге Нубия и Аксум, которые рушатся на глазах. У нас под боком ливийцы, которые обнищали за последние десятилетия до самого предела». «Почему?» — удивленно спросил князь. «Что у них изменилось? Они же обычные кочевники, туареги». «Не совсем», — покачал головой Стефан. «Их царство, Гарамантида, было сильнейшим в этих землях. Римляне совершили несколько походов против них, и даже ливийский лимис построили специально, чтобы защищаться от их набегов. Сейчас их страна в полном упадке. Их поля засыхают, и на них наступает пустыня. Когда-то они получали воду из Меридова озера, что в Фаюмском оазисе. Но это было 1000 лет назад. Сейчас их земля постепенно превращается в пустоши. И они становятся очень голодными и злыми», — задумчиво произнес Самослав. «Мне нужно 4 легиона, отец», — произнес Святослав. «Иначе эту землю не удержать. Если мы потеряем Египет, мы потеряем торговлю с Индией. А если это случится, то эту торговлю захватят арабы. Богатеть будут они, а не мы. Пока дядя Никша держит Синд, нам ничего не угрожает. Но когда арабы дойдут до Синда по суху, все станет гораздо сложнее». «Это дело 10 лет», — поморщился Самослав. «Персия падет, и падет очень скоро. Ездигерд — полное ничтожество. Он занят только церемониями и склоками в гареме. Он не ровня мусульманам. Нам нельзя потерять эту страну. Если арабы возьмут Египет, то останавливать их будут уже франки». «Невозможно!» Стефан даже рот прикрыл в ужасе. «Они что, выйдут в море?» «Даже не сомневайся», — уверил его Самослав. «Мы же вышли. Но чем они хуже? И у них 1000 голодных греческих моряков в Газе, Триполи, Латакии, Кесарии и Бейруте. Я, правда, перекупаю их на корню сотнями, пока арабы не очухались. Но их все равно слишком много. Мы еще столкнемся с ними на море». «А раз так, то как я могу уехать отсюда с тобой, отец?» Святослав все прекрасно понимал и выложил, наконец, ту козырную карту, которую берег до самого конца. «Египет и канал — ключ к нашему могуществу. Если я уеду отсюда, его не удержать. Нового наместника воины не примут, и он не будет понимать здешних дел. Ты готов подавлять бунты в далекой провинции? Ты пошлешь войско куда-нибудь в Фиваиду? Оно даже из Александрии будет добираться туда полгода. Я, и только я, держу эту землю. Убери меня отсюда, и она тут же попадет в руки арабов». «Ты угрожаешь мне?» Самослав сжал подлокотники кресла так, что его пальцы побелели. Он произнес, чеканя слова. «Ты угрожаешь мне?» «Нет, отец», — спокойно ответил Святослав. «Я всего лишь говорю правду. И ты знаешь сам, что никто лучше меня не справится с этой страной. Сюда нельзя просто прислать человека из Братиславы. Здесь скоро будет новая война. Арабы придут, как только поймут, что Великий канал рушит их торговлю. Наш путь быстрее и дешевле. Из-за него путь пряностей, который идет через Мекку, Иерусалим и Антиохию, почти пересох. Вся торговля с ромеями в наших руках, а Восток разорен войной. Арабы придут сюда, отец, и придут еще не раз. — Что думаешь ты? — взбешенный князь повернулся к брату. Ему нечего было ответить. Сын оказался прав в каждом слове. Он не сможет прислать сюда обычного вояку. Ведь тут живет почти 5 миллионов человек, египтян и греков. В несколько раз больше, чем во всей Словении. «Я согласен с племянником», — Стефан смотрел на брата с вызовом. «Святослав для этих людей подобен древнему царю-победителю. Он сплотил их, и они почитают его. Если прислать сюда простого солдафона вместо сына государя, немедленно поднимется ропот. А за ропотом придет очередной заговор. И воины будут очень недовольны. В войне быть, брат, в этом нет ни малейших сомнений. И бану Амея, и другие мексиканские купцы несут серьезные убытки. Пока арабам хватает добычи с покоренных земель, но это не продлится долго. Они уже подбивают халифа Умара на войну с нами, но он никогда не рассматривал Египет как цель. Он мечтает добить Персию и Константинополь». А Умар уже не молод, брат. Ему пошел 7-й десяток. «Какой вы видите выход?» — сжал зубы Самослав. «Он знал. Он знал, что разговор пойдет именно так. Ведь даже самый могущественный из царей не правит единолично. Вокруг него всегда множество кланов и групп, которые бьются за свои интересы. А цари вынуждены лавировать между ними, чтобы не разрушить хрупкий мир внутри страны. Тот, кто игнорирует интересы собственной аристократии, неизбежно погибает. Андрей Боголюбский, первый самовластец Руси, соврать не даст. Люди, которых он поднял из грязи, предали его и убили. Здесь уже переплелись интересы богатых купцов, воинской верхушки, болгарской знати и славянской элиты. Они крепко вцепились когтями в свои новые возможности, и игнорировать их просто не получится. Эта политика, черт бы ее побрал. И даже он, почти полубог, сейчас будет вынужден пойти на компромисс. 15 лет, государь. Святослав смиренно посмотрел на отца. Я прошу у тебя 15 лет. Тогда подрастет мой сын, и я передам власть ему. Это не вызовет недовольства, и тогда я приеду в Братиславу, чтобы сесть рядом с тобой. «За 15 лет могу умереть я», — возразил князь. «Можешь умереть ты. Может умереть даже твой сын. Тут дрянная вода, а погода еще хуже». «Но ведь у меня есть братья», — несмело сказал Святослав. «Даже императоры разделяют власть с сыновьями, чтобы страна жила в спокойствии. В Константинополе правят 2 Августа и целая свора Цезарей». «То, что ты предлагаешь, приведет к развалу страны», — отчеканил Самослав. «Не сейчас, так через 2 поколения. Ты не понимаешь этого, сын. Или ты наслушался бредни своей матери? Этому не бывать». «Но почему?» — удивился Стефан. «Брат, ты не прав. Римские императоры часто правили и вдвоем, и вчетвером, и даже впятером, как дети Константина Великого». «И все они передрались после его смерти», — саркастически ответил Самослав. «Поубивали друг друга, а выиграл в той междоусобной войне Констанций II, самый гнусный и никчемный из всех, и правил за него евнух постельничий». «Это так», — тихо ответил Стефан. «Но страна считалась единой, и при недалеком Констанции жилось на удивление неплохо. Куда лучше, чем после него». Он не был великим, как его отец, но он умел выбирать себе помощников. И он, по крайней мере, не кормил живыми людьми своего медведя, как Валентиниан I. Ты забываешь, что Рим основали братья, вскормленные волчицей, и один из них убил другого. Это судьба всех Цезарей, брат. Власть всегда достается в борьбе. Когда она падает в руки сама собой, то империей начинает править полное ничтожество вроде Гонория, который сидел в неприступной Равенне и кормил любимую курицу, когда Гот и Алариха взяли Рим. «Но у нас Словения, а не Рим!» — воскликнул Самослав и стукнул кулаком по столу. Его переигрывали в этом споре. И кто? Кто? Младший брат и мальчишка? «Уже нет, отец», — покачал головой Святослав. «Ты построил Третий Рим на руинах старых провинций. Не думай, что люди этого не понимают. Норик, Дакия, Истрия, Панония, Далмация — все это земли империи. Это удел, которым во времена Диоклетиана управлял Цезарь Галерий. Нам осталось сделать всего лишь один шаг». «Все-таки Третий Рим», — задумчиво произнес Самослав. «Ну, будь по-твоему. Я ведь не раз размышлял об этом. И до этого момента у меня оставались сомнения. Много минусов у этого решения, очень много. Но в одном ты прав. Так мы сохраним Египет, а законы империи встанут выше родовых обычаев. Они не позволят вам разодрать страну в клочья. По крайней мере, сразу, как только я умру».